Рубашки мужчин, широкие юбки женщин были расцвечены веселыми красками, но эта веселость застыла в мрачной неподвижности. Черные платки обрамляли окаменевшие лица, глаза, устремленные к горизонту, ни на что не надеялись. Ни одного движения, ни единого слова. Можно было подумать, что на их языки наложено заклятие. «Они вызывают у меня желание кричать», — сказала Надин. «Думаю, они тебя даже не услышали бы. Чего они ждут?» «Ничего. Они знают, что ждать нечего». На главной площади слабо теплилась жизнь, шумели ребятишки. Сидя на краю тротуара, вдовы погибших в море рыбаков просили милостыню. Первое время Анри с Надин с гневом смотрели на богачек в шикарных мехах, величественно отвечавших нищим: «Наберитесь терпения». Теперь они сами убегали, как воры, когда к ним протягивались руки. Их было слишком много. «Купи себе что-нибудь», — сказал Анри, остановив Надин у кондитерской. Она вошла. Два бритых мальчика уткнулись носами в стекло. Когда она вышла с бумажными пакетиками в руках, они закричали. Надин остановилась. «Что они говорят?» Он заколебался. «Что тебе повезло? Ты можешь есть, когда голодна». «О!» Резким движением она бросила им в руки набитые пакеты. «Нет, я отдам им денег», — сказал Анри. Она потащила его. «Оставь. Они отбили у меня аппетит, эти паршивые сопляки. Ты хотела есть. Говорю тебе, больше не хочу». Они сели в машину и какое-то время ехали молча. «Надо было поехать в другую страну», — произнесла Надин сдавленным голосом. «Куда?» «Не знаю, но ты-то должен знать». «Нет, и я не знаю», — ответил он. «Должна же быть какая-то страна, где можно жить», — сказала она и вдруг расплакалась. Он смотрел на нее с изумлением. Слезы Поль были естественны, словно дождь, но видеть плачущую Надин было так же неловко, как если бы он застал врасплох рыдающего Дюбрея. Анри обнял ее за плечи и притянул к себе. «Не плачь, не плачь». Он гладил ее жесткие волосы. Почему он не сумел заставить ее улыбаться? Почему на сердце у него было так тяжело? Надин вытерла слезы и шумно высморкалась. «А ты был счастлив в молодости?» — спросила она. «Да, был. Вот видишь». «Ты тоже когда-нибудь будешь счастлива». Ему следовало сильнее прижать ее к себе и сказать: «Я сделаю тебя счастливой». В эту минуту у него было такое желание. Минутное желание взять обязательство на всю жизнь. Он ничего не сказал и вдруг подумал: «Прошлое не возвращается». «Прошлое не вернется». «Винсан», — Надин ринулась к выходу. Винсан в форме военного корреспондента, улыбаясь, махал рукой. Поскользнувшись на каучуковых подошвах, Надин удержалась, ухватившись за руку Винсана. «Привет». «Привет путешественникам», — весело сказал Винсан и присвистнул от восхищения. «Какая ты нарядная». «Настоящая дама, а?» — отвечала Надин, поворачиваясь во все стороны. В меховом манто, чулках, туфлях она выглядела элегантной и почти женственной. «Дай-ка мне», — сказал Винсан, хватая огромный вещевой мешок, который Анри волочил за собой. «Это что, труп?» 50 килограммов жратвы», — отвечал Анри. «Надин снабжает свою семью. Целая проблема, как их дотащить до набережной Вольтера». «Никакой проблемы», — с торжествующим видом заявил Винсан. «Ты украл джип?» — спросила Надин. «Ничего я не украл». Он решительно пересек вокзальный двор и остановился перед маленькой черной машиной. «Хороша, правда?» «Она наша?» — спросил Анри. «Да». Люк, наконец, изловчился. «Что ты на это скажешь?» «Она маленькая», — заметила Надин. «Это здорово нам поможет», — сказал Анри, открывая дверцу. Они кое-как распихали багаж. «Возьмешь меня покататься?» — спросила Надин. «Ты что, спятила?» — возмутился Винсан. «Это рабочий инструмент». «Ну, конечно, со всем вашим грузом тут тесновато», — согласился он, усаживаясь за руль. И машина тронулась с мучительными всхлипами. «Ты уверен, что умеешь водить?» — спросила Надин. «Если бы ты видела меня в ту ночь, когда я без фар мчался на джипе по заминированным дорогам, ты не оскорбляла бы меня без причин». Винсан взглянул на Анри. «Я высажу Надин и отвезу тебя в редакцию». «Хорошо. Как дела в Эспуар? В этой проклятой стране я не видел ни одного номера. Мы все так же выходим в формате почтовой марки». Все так же они дали разрешение двум новым газетам, а для нас не находят бумаги. Люк введет тебя в курс лучше меня. Я только что вернулся с фронта, но тираж не понизился, не думаю». Анри не терпелось вновь очутиться в редакции. Вот только Поль наверняка звонила на вокзал и знает, что поезд не опоздал. Она ждала, не сводя глаз со стрелок часов, прислушиваясь к малейшему шуму. Когда они оставили Надин с ее вещами в кабине лифта, Анри сказал: «Пожалуй, сначала я заеду домой». «Но ребята ждут тебя», — заметил Винсан. «Скажи им, что я буду в редакции через час». «В таком случае я оставляю тебе роль», — заявил Винсан. Остановив машину перед собачьей лечебницей, он спросил: «Я выгружу чемоданы». «Только самые маленькие, спасибо». Анри с сожалением толкнул дверь, шумом задевшую мусорный ящик. Залаяла собака консьержки. Поль открыла прежде, чем Анри успел постучать. «Это ты?» «Наконец-то!» На мгновение она застыла в его объятиях, затем отступила. «Хорошо выглядишь, загорел». Возвращение было не слишком утомительным. Она улыбалась, но маленький мускул судорожно дергался в уголке ее губ. «Нисколько». Он поставил на диван чемодан. «Это тебе». «Какой ты милый! Открой его!» Она открыла. Шелковые чулки, замшевые босоножки и сумочка в тон. Ткани, шарфы, перчатки. Каждую вещь он выбирал с тревожной заботливостью и был слегка разочарован, потому что она смотрела, ни к чему не прикасаясь, не наклоняясь, с видом взволнованным и немного снисходительным. «Какой ты милый!» — повторила она с живостью, обратив взгляд на него. «А твой чемодан? Где он?» «Внизу, в машине. Может, ты знаешь, у Эспуар теперь есть машина. Винсан приезжал на ней встречать меня», — оживленно рассказывал он. «Я позвоню консьержке, чтобы она принесла твой чемодан», — сказала Поль. «Не стоит», — возразил Анри и быстро продолжал. «Как ты провела месяц? Погода была не слишком плохая. Ты выходила иногда?» «Иногда», — уклончиво отвечала она. Лицо ее застыло. «С кем ты встречалась? Что поделывала? Расскажи мне». «О, ничего интересного», — ответила она. «Не будем говорить обо мне». И продолжала с живостью, но рассеянным тоном. «Знаешь, твоя книга — это настоящий триумф». «Я ничего не знаю. Действительно, все хорошо?» «О, критики, разумеется, ничего не поняли, но почуяли шедевр». «Я очень доволен», — сказал он с вымученной улыбкой. Ему страшно хотелось задать несколько вопросов, но манера выражаться... Поль была ему нестерпима. Он переменил тему. «Ты встречалась с Дюбреями? Как они?» «Я мельком видела Анну. У нее много работы». Отвечала она неохотно, а ему не терпелось вернуться к своей жизни. «Ты сохранила номера Эспуар?» «Я их не читала». «Нет? Ты же там не писал?» «А у меня на уме было другое». Она искала его взгляд, лицо ее оживилось. «Я много думала и многое поняла за этот месяц. Я сожалею о сцене, которую устроила перед твоим отъездом. Искренне сожалею». «О, не будем говорить об этом», — возразил он. «И прежде всего ты не устраивала никакой сцены?» «Нет», — настаивала она. «И повторяю, я об этом сожалею». «Видишь ли, я давно знала, что ни одна женщина не может быть всем для такого мужчины, как ты. И даже все женщины вместе взятые». «Знала, но по-настоящему не соглашалась с этим. Теперь я готова любить тебя с полной отдачей, любить ради тебя, а не ради себя. У тебя своя миссия, и она должна быть на первом месте». «Какая миссия?» Ей удалось улыбнуться. «Я поняла, что нередко бывало тебе в тягости, понимаю твое желание снова побыть немного наедине с самим собой. Ты не можешь быть уверен. Одиночество, свобода, я обещаю их тебе». Она выразительно смотрела на Анри. «Ты свободен, любовь моя, знай это. Впрочем, разве ты не доказал это только что?» «Да», — согласился он и нерешительно добавил, «но я объяснил тебе». «Я помню», — сказала она. «Но поверь, что я действительно изменилась, и у тебя больше нет никаких причин переезжать в гостиницу. Послушай, тебе хочется независимости, приключений, но ведь ты хочешь и меня тоже». «Разумеется». «Тогда оставайся здесь». «Клянусь тебе, ты не пожалеешь об этом. Ты увидишь, какая перемена произошла во мне, и как легко тебе будет отныне со мной». Она встала и протянула руку к телефонной трубке. «Племянник консьержки принесет твой чемодан». Анри тоже встал и пошел к внутренней лестнице. Позже, подумал он, Нельзя же было с первых минут снова начать ее мучить. «Пойду приведу себя немного в порядок», — сказал он. «Меня ждут в редакции. Я заскочил лишь обнять тебя». «Я прекрасно понимаю», — с нежностью ответила она. «Она постарается доказать мне, что я свободен», — с неприязнью подумал он, садясь в маленькую черную машину. «О, но это ненадолго. Я не задержусь у нее», — зло пообещал он себе и решил. «Завтра же попробую разобраться с этим». А сейчас ему не хотелось больше о ней думать. Он до того был рад снова очутиться в Париже. На улицах было пасмурно. Минувшей зимой люди намерзлись и наголодались, но теперь, наконец, все ходили в башмаках. К тому же можно было говорить с ними и от их имени. В Португалии его больше всего угнетало то, что он чувствовал себя бесполезным свидетелем чужого несчастья. Выйдя из машины, Анри с нежностью взглянул на фасад здания. «Как идут дела в Эспуар? Правда ли, что роман его пользуется успехом?» Он торопливо поднялся по лестнице, и тут же раздались приветственные возгласы. На потолке в коридоре висел плакат «Добро пожаловать, путешественник». Стоя у стены, они образовали шеренгу, размахивая вместо шпаг своими авторучками и распевая неразборчивый куплет, где Салазар рифмовался с динозавром. Отсутствовал лишь один Ламбер. «Почему?» «А теперь в бар!» — крикнул Люк. Он тяжело опустил руку на плечо Анри. «Все было хорошо?» «Ты здорово загорел!» «Вот это ботиночки! Ты привез нам репортаж? А ты видел его рубашку?» Пока бармен наполнял стаканы, они щупали костюм, галстук, восклицали и задавали вопрос за вопросом. Он, в свою очередь, тоже спрашивал. Тираж немного понизился, но они снова будут выходить большим форматом, и это поправит дела. Произошла одна история с цензурой, но ничего серьезного. Все хорошо отзывались о его книге, с ума сойти, сколько писем ему пришло. На своем письменном столе он найдет подшивку из Пуар, возможно, удастся втихомолку получить дополнительную бумагу через Престона, америкашку. Это позволит выпускать воскресный иллюстрированный журнал». Предстояло обсудить множество других тем. Анри чувствовал себя немного одуревшим из-за трех почти бессонных ночей, из-за этого шума этих голосов, смеха и свалившихся на него проблем, одуревшим и счастливым. Что за идея отправиться в Португалию искать мертвое и похороненное прошлое, когда настоящее исполнено такой живой радости? «Я страшно рад, что вернулся с жаром», — произнес он. «Нельзя сказать, что мы не рады тебя видеть», — ответил Люк и добавил. «Нам даже стало тебя недоставать. Предупреждаю, тебя ждет работа, и немалая. Я очень на это надеюсь». Стучали пишущие машинки, пошучивая и посмеиваясь, все разошлись по коридорам, какими они казались молодыми после страны, где ни у кого не было возраста. Анри толкнул дверь своего кабинета и с удовлетворением старой канцелярской крысы сел в кресло. Разложил перед собой последние номера «Эспуар». Привычная подпись и хорошая верстка, не пропадала ни дюйма бумаги. Он перескочил на месяц назад и стал просматривать номера один за другим. Они прекрасно справлялись без него. Именно это и доказывало его успех. «Эспуар» — не только приключение военных лет. То было весьма солидное предприятие. Превосходные статьи Винсана о Голландии, еще лучше статьи Ламбера о лагерях — они определенно сумели найти нужный тон. Никакой глупости, никакой лжи или пустой болтовни. «Эспуар» трогала интеллигенцию своей честностью и привлекала широкую публику, потому что была такой живой. Единственное слабое место — посредственные статьи Сазанака. «Можно войти?» В дверном проеме застенчиво улыбался Ламбер. «Разумеется, где ты прячешься? Вполне мог бы прийти на вокзал, подлый изменник». «Я подумал, для четверых не хватит места», — смущенно сказал Ламбер. «А их маленький праздник», — добавил он, скривив губы, и тут же прервал себя. «Ну, теперь я, должно быть, тебе мешаю». «Нисколько, садись же». «Хорошая была поездка», — Ламбер пожал плечами. «Тебя, верно, уже раз 20 об этом спрашивали». «И хорошая, и плохая, прекрасная декорация, и 7 миллионов голодающих». «Ткани у них хорошие», — заметил Ламбер, с одобрением разглядывая Анри и улыбнулся. «Там такая мода, ботинки апельсинового цвета». «Апельсинового или лимонного, зато кожа хорошая. Для богатых есть все, и это самое скверное. Я расскажу тебе, но сначала поведай здешние новости. Я только что прочитал твои статьи, знаешь, они хорошие». похоже на сочинение по французскому языку», — с насмешкой в голосе произнес Ламбер. «Опишите ваши впечатления от посещения концлагерей. Думаю, нас было больше 20 писавших на эту тему». Лицо его просияло. «А вот твоя книга — это действительно здорово. Не сомкнув глаз, я рулил всю ночь и весь день и был измотан, когда начал ее читать, и прочитал залпом. Я не мог заснуть, пока не кончил ее». «Ты меня очень обрадовал», — сказал Анри. Комплименты всегда вызывают неловкость, однако Ламбер в самом деле порадовал его. Именно об этом он и мечтал, чтобы всю ночь напролет, горя нетерпением, его читал юноша. Только ради этого стоило писать, особенно ради этого. «Я подумал, тебе интересно будет взглянуть на критику», — сказал Ламбер и бросил на стол толстый желтый конверт. «Я тоже добавил сюда свой маленький куплет». «Конечно, мне это интересно, спасибо», — ответил Анри. Ламбер с некоторой тревогой взглянул на него. «Ты там писал?» «Репортаж. Но теперь ты подаришь нам новый роман. Я примусь за него, как только появится время». «Я...» «Найди его», — сказал Ламбер. «Пока ты отсутствовал, я подумал...» Он покраснел. «Ты должен защищаться». «От кого?» — с улыбкой спросил Анри. И снова Ламбер заколебался. «Похоже, Дюбре ожидает тебя с нетерпением, не позволяя втягивать себя в его начинания». «Я уже так или иначе втянут», — ответил Анри. «Так вот, торопись выбраться», — Анри улыбнулся. «Нет, сегодня уже нельзя оставаться вне политики», — Ламбер помрачнел. «Значит, ты меня осуждаешь?» «Вовсе нет. Я хочу сказать, что для меня это уже невозможно. У нас разный возраст». «При чем тут возраст?» — спросил Ламбер. «Сам потом разберешься. Начинаешь понимать какие-то вещи, меняешься». Он улыбнулся. «Обещаю тебе, что найду время писать». «Это необходимо», — настаивал Ламбер. «Послушай, ты так хорошо проповедуешь. А где твои новеллы, о которых ты мне говорил?» «Они ничего не стоят», — ответил Ламбер. «Принеси их мне, а потом поужинаем вместе в ближайшие дни, и я тебе скажу, что о них думаю». «Хорошо», — согласился Ламбер. Он встал. «Думаю, ты не захочешь ее принять, но крошка Мари-Ан Швизе непременно желает взять у тебя интервью. Она ждет уже 2 часа. Что ей сказать?» «Что я никогда не даю интервью и что у меня полно работы». Ламбер закрыл за собой дверь, и Анри вытряхнул на стол содержимое желтого конверта. На распухшей папке секретарша сделала надпись «Отклики на роман». На секунду он застыл в нерешительности. Этот роман он писал во время войны, не думая о судьбе, которая его ждет. Он даже не был уверен, что его вообще ждет какая-то судьба. А теперь книга напечатана, и люди прочли ее. Анри давали оценку, обсуждали, разбирали. Как сам он довольно часто давал оценку и обсуждал других. Анри разложил вырезки и стал пробегать их глазами. Поль говорила «триумф». Он решил, что она преувеличивает, однако и критики тоже употребляли громкие слова. Ламбер, конечно, был пристрастен. Лашон тоже, да и все эти только что проявившиеся молодые критики со всей очевидностью благоволили к писателям, участникам сопротивления. Но теплые письма, отправленные друзьями и людьми незнакомыми, подтверждали вердикт прессы. Даже не возомнив о себе невесть что, действительно было чему радоваться. Написанные с чувством страницы вызывали ответное чувство. Анри радостно потянулся. Произошло нечто вроде чуда. 2 года назад плотные шторы занавешивали закрашенные синим окна. Он был отрезан от темного города и от всей земли. Его авторучка в нерешительности повисала над бумагой, а сегодня те неясные звуки в его горле обрели в мире живой голос. Потаенные порывы его сердца превратились в истину для других сердец. «Мне следовало бы объяснить Надин», — подумал он. «Если другие не в счет, писать не имеет смысла, но если их ценишь, это потрясающе. Вызывать словами их дружбу, доверие. Потрясающе видеть, как находит у них отклик твои собственные мысли». Он поднял глаза, открылась дверь. «Я прождала 2 часа», — послышался жалобный голос. «Удели мне хоть 1/4 часа». Мари-Анж решительно встала перед его письменным столом. «Это для газеты «Ландемен». Большая статья с фотографией на первой странице». «Послушай, я никогда не даю интервью». «Вот именно, и потому мое будет бесценным». Анри покачал головой, и она с возмущением продолжала. «Не станешь же ты разрушать мою карьеру из-за какого-то принципа. Он улыбнулся. Для нее это так много значило. Четверть часа беседы, а ему почти ничего не стоило. По правде говоря, у него, пожалуй, появилось настроение говорить о себе. Среди людей, которым понравилась его книга, наверняка были такие, кто желал бы лучше узнать автора. Ему хотелось дать им разъяснение, чтобы их симпатия была действительно обращена к нему. «Хорошо», — согласился он. «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» «Ну, прежде всего, откуда ты родом?» «Мой отец был аптекарем в Тюле». «Дальше?» — спросила она. Анри заколебался. «Не так-то просто ни с того ни с сего начать вдруг рассказывать о себе. Ну же», — настаивала Марианж, — «поведай мне одно-два детских воспоминания». Воспоминания у него имелись, как у всех, но они казались ему незначительными, за исключением того ужина в столовой в стиле Генриха II, во время которого он избавился от страха. «Ладно, вот, пожалуй, одно из них», — сказал он. «Вроде бы сущие пустяки, но для меня это было началом многих вещей». Марианж с ободряющим видом смотрела на него. Ее карандаш повис над блокнотом, и он продолжал. «Основной темой разговора у моих родителей были грозившие миру катастрофы. Красная опасность, желтая опасность, варварство, декаданс, революция, большевизм. Мне это представлялось в виде страшных чудовищ, которые должны сожрать все человечество. Тем вечером мой отец пророчествовал по своему обыкновению. Революция неминуема, цивилизация гибнет, а мать с испуганным видом соглашалась с ним. И тут вдруг я подумал, но в любом случае те, кто одержит победу, будут людьми. Возможно, слова, которые я сказал себе, были другими, но смысл именно таков». Анри улыбнулся. «Эффект оказался поразительным. Никаких чудовищ. Мы находились на земле средь человеческих существ в своем кругу. И что?» — спросила Марианж. «С того дня я стал преследовать чудовищ», — ответил он. Марианж озадаченно смотрела на Анри. «Но как все-таки закончилась твоя история?» «Какая история?» «Ну, та, которую ты начал рассказывать», — в нетерпении сказала она. «Другого конца нет, она закончена», — ответил Анри. «А», — молвила Марианж и жалобно добавила, — «мне хотелось чего-нибудь яркого». «О, ничего яркого в моем детстве не было», — сказал Анри. «Аптека нагоняла на меня смертельную скуку, и я досадовал, что живу в провинции. К счастью, в Париже у меня был дядя, который определил меня в Вандреди. Примечание «Вандреди» — название еженедельника, который был печатным органом Народного фронта и выходил с 1935 года. Политическая позиция журнала — объективизм и пацифизм. Конец примечания».